Глава 32. Забыть о прошлом и начать все сначала. Время лечит все, любят повторять люди, пожившие, познавшие в жизни не только радости. К сожалению, чтобы оценить всю глубину столь мудрого высказывания, нужно тоже пожить. Для Элли это были пустые слова, когда миссис Шеннон, хозяйка гостевого дома, встретила ее и опытным глазом определила текущее состояние как неживое. К тому же графиня не понимала беспокойства, творившегося вокруг нее. Да, она заметила, что вызывающие умиление у других воркующие пары накануне свадьбы у нее вызывают тошноту и раздражение. Но скоро и замечания типа «время лечит все» набили оскомину. Леди Таури проснулась и готова была окунуться в дела. Ей больше не хотелось идти по жизни вместе с каким-либо мужчиной. Она не мечтала о любви, романтической или страстной. Теперь она твердо знала, что все это не для нее. Несомненную пользу она все таки извлекла из произошедшего. У нее возникла потрясающая работоспособность. «Мастер Грамон, вы готовы устроить аукцион изделий? Приглашения были разосланы? Покажите мне зарисовки», — командовала она. «Что это? Где вы откопали этого художника? Его мазня никуда не годится. Ваши мастера рисуют лучше, чем здесь наляпано». «Ну, это именитый мастер кисти, другие работы не рассматриваются сейчас аристократами». Понимая, что графиня права, все же оправдывался старик. «Вы еще не поняли, мастер. Теперь мы будем диктовать, кто достоин, а кому еще следует поучиться. Пусть ваш внук, шустренький такой, сделает зарисовки украшений и покажет мне. Теперь давайте поговорим о фасаде вашего салона. Необходимо увеличить размер окон. Не спорьте, это обязательно. Еще требуется увеличить демонстрационный зал и изготовить демонстрационные макеты дам, на которых вы показали бы украшения». «Но безопасность, миледи». «Мастер Грамон, вам никто не запрещает устанавливать магические ловушки и не заставляет выносить на всеобщий осмотр самое дорогое. Думайте, вы здесь хозяин, я только предлагаю, но советую прислушаться. Кстати, наверняка среди ваших родственников не все талантливы в ювелирном деле. Пусть займутся рекламой. Больше картинок, разосланных по городам, немного текста с рекомендациями. С чем носить ваши изделия? Можно написать о целительской силе камней». «Но разве камни могут лечить?» — удивился старик, наклоняясь и потирая колено. «Вам нравится держать в руках драгоценные камни?» «Да, миледи». «Ну вот, уже можно утверждать, что они оказывают положительный эффект. Зелёненькое всегда приятно глазу, значит, подберите коллекцию для улучшения зрения. Коричневое наверняка способствует мыслительному процессу. Какие камни использованы в короне Его Величества?» «Рубины», — ответил мастер, едва успевающий за мыслью леди. «Значит, красные камни, верные спутники богатства, величия, отвечают за крепкое сердце. Милый Грамон, проявите фантазию. С покупателем нужно работать, привлекать, заманивать, а не сидеть и ждать его. Все, дорогой мастер, война давно закончилась. Вылезайте из подполья. Вводите моду на разные камни. Расширяйте рынок. Пусть будут кристаллы для магов, для аристократов, для богатых, для среднего класса, для тех, кто может себе позволить украшения только на свадьбу». «Но как?» «Мастер, не разочаровывайте меня», — жестко реагировала она, с сомнением поглядывая на него. «С магами все понятно. Для аристократов, ведь немало среди них обедневших, но гордых, подбирайте редкие, очень редкие, но не самые драгоценные камни. Попадаются же вам такие?» «Бывает, действительно встречаются довольно простые камни, но необыкновенных расцветок», — задумался мастер. «Разбогатевшим торговцам понравятся крупные украшения. Они должны видеть и ощущать в руках тяжесть того, за что платят деньги. Все должно быть массивно, видно издалека». Мастер усмехнулся, ему уже приходилось иметь дело с такими людьми. «Миледи, что вы предложите для среднего класса?» Полюбопытствовал старик, стараясь не смотреть ей в глаза. Слишком острым стал ее взгляд, неприятно оценивающим, но польза от этого перевешивала все. «Здесь есть варианты на ваш вкус. Либо маленькие украшения, тоненькие колечки, либо попробуйте совместить золотом новые камни. Сделайте огранку хрусталя и вставьте в золото. Или агат, кошачий глаз. Мастер Грамон, тут потребуется дерзость и вкус. Дайте волю вашим сыновьям. Пусть покажут, на что способны». «Замечательно, миледи. Вы обрисовали большие перспективы, которые требуют усиленной работы. Все это очень интересно. Можно попробовать. Спрос действительно растет. С приездом леди Таури оживился весь Гемар. Она дала задание портнихам обновить весь свой гардероб, озадачила мистера Финста, чтобы он подыскал ей управляющего для ведения дел в столице. Обратилась с просьбой к миссис Шеннон, дабы та поискала для нее вменяемую аристократку средних лет для работы компаньонкой. Отправила гонца с широкими полномочиями в графство, чтобы предложить трудоустройство некоторым слугам и забрать их оттуда. Каждый день был насыщен у юной леди, и горестные вздохи ранее знавших ее людей вызывали у нее недоумение. У нее все хорошо, все прекрасно. Она даже не предполагала, что после изничтожения ярких эмоций жить станет намного проще. Так что в жалости она не нуждается. Жить одно — это здорово. Ей никто не нужен. Она свободна. Аукцион прошел блестяще в прямом и переносном смыслах. Самые дорогие украшения взялась демонстрировать Элия, подготовив для себя несколько шляп и цветных накидок на платье, чтобы они были в тему к демонстрируемым украшениям. Она павой прошлась по оставленным проходам и нежно поглаживала пальчиком драгоценные камни. Вид ее был невозмутимым. Она не смотрела ни на кого и в то же время смотрела на весь зал сразу. Внутри она себя в этот момент ассоциировала с королевой. Показателем того, что у нее достойно все получилось, послужил следующий день. На завтра ей пришлось уступить честь показа наиболее дорогих украшений другим дамам из местной знати. Получилось шоу невиданного размаха. Каждая леди, примерившая на себя демонстрационный материал, желала отличиться от предыдущей и придумывала все новые ходы и ужимки. Кто-то чрезмерно улыбался, другая не двигалась, а танцевала, третья останавливалась возле мужчин, давая разглядеть украшающие грудь ожерелье. Впрочем, гостям нравилась такая непосредственность моделей, и это стало интересной темой обсуждения. А в некоторых случаях и шуток над некоторыми чрезмерно активными дамами на предстоящем балу. В самом большом здании Гемара шла подготовка к вечернему балу, где леди могли похвастаться приобретенными драгоценными комплектами и новыми нарядами. Щедрые угощения, для изготовления которых были приглашены лучшие повара города, фантастические фокусы магов, роскошь заранее пошитых портнихами платьев по эскизам леди Таури. Все поражало приехавших на аукцион неподготовленных вельмож. Имя графини Таури не сходило с уст всего города, торговый оборот которого за эти дни значительно вырос. Впрочем, девушка, дождавшись Берта, провела с ним пару дней и уехала в столицу, досадуя на предъявленный другом сюрприз и игнорируя многочисленные приглашения на обеды. «Леди Таури», — торжественно провозгласил Берт при встрече, «позвольте познакомить вас с моей женой». И из-за спины возмужавшего и повзрослевшего парня вышла тоненькая девушка, придерживая выпирающий живот. «Вот это да!» — ахнула графиня. «Значит, не смог один жить». Впервые с памятного ужасного вечера Элли чуть не расплакалась при виде Берта. От того, как он стал похож на Эрика, от того, что ужасно соскучилась по нему, но, увидев сюрприз, сдержалась и натянуто улыбнулась. Видя встревоженность избранницы Берта, повела себя дружелюбнее и всячески выражала радость за друга. А ночью долго лежала, уставившись в одну точку. Последнее время, чтобы заснуть, ей надо было себя измотать. Только тогда можно было рассчитывать на сон. Если дел выдавалось мало, то приходилось лежать, надеясь впасть хотя бы в забытье. А когда терпение таяло, то вставала и начинала работать бумагами. Но стоит ли грустить из-за таких пустяков? Глупо думать, что мир создан для нашего блага, для радости или для другой подобной чепухи. Лишнее время для работы ей всегда пригодится. Не спит, значит, не нуждается во сне. Все получается к лучшему. Уверив Берта, что с ней все в порядке, а за него она рада безмерно, графиня, получив проценты с аукциона и долю с добычи кристаллов другими старателями, отбыла в столицу. «Мистер Берро, я довольна выбранными вами участком и домом. Начинайте строительство особняка и, пожалуйста, оградите сразу земли, где уже можно начать разбивку сада. Да, и поскольку имеющийся домик для временного проживания небольшой, пусть поставят на скорую руку строение для прислуги. Или выкупите жилье у соседей. На ваше усмотрение». «Да, миледи», — почтительно отвечал довольно молодой мужчина, нанятый по рекомендации мистера Финста. «Теперь, что касается производства мороженого. Вы посмотрели все выкладки, что я вам дала?» «Да, миледи, я восхищен тем, как вы продумали все до мелочей. Никогда не встречался с таким вдумчивым, заранее детально распланированным подходом к делу». «У меня есть небольшие поправки. Это повлияет на выбор территории для строительства фабрики. Из графства Таури сюда гонят 2 стада молочных коров. Их особенность в том, что у одних молоко с ярко выраженным ореховым вкусом, у других — покоряющий сливочный запах и вкус. Они были выведены моим покойным мужем с большим трудом, и я хочу сохранить его работу. Трудность будет заключаться в том, что для них необходимо особое пастбище с определенными травами». «Но, миледи, я никогда не занимался животными», — вынужден был признаться молодой управляющий. «Мистер Берроу, вам не требуется ходить за коровами. Вместе с ними едут семьи, умеющие и знающие, как ухаживать за ними. Полную выкладку по расходам содержания и сколько от них можно получать молока я вам дам позже». «Я покорен, миледи, вашими знаниями», — пробормотал действительно потрясенный управляющий. Ему и в голову не приходилось, что графини могут разбираться в коровах. Во всяком случае, он не разбирался. «Завтра я жду вас с утра. Буду покорять вас кулинарными умениями», — прерывая поток мысли мистера Берроу, сказала леди Таури. «Я буду, конечно. Вы умеете готовить?» «Мистер Берроу», — раздражаясь очередному удивлению управляющего, произнесла девушка, — «я буду варить мороженое. Вы будете повторять за мной. Прежде чем браться руководить, вы должны сами уметь делать то, что будете требовать от других. Мне важно, чтобы вы знали, как изготавливается то, что мы собираемся продавать, понимали, какие ошибки могут быть допущены при изготовлении, своими глазами увидели и поняли значение чистоты, когда работаете с продуктами, особенно с молочными. Потом вы своими ручками разберете макет фабрики и снова соберете его, чтобы опять-таки понимать, чем будете руководить». Увидев немного недоверчивый взгляд своего нового управляющего, Элли решила пояснить смысл предполагаемой работы с макетом. «Поверьте, там место каждого чана рассчитано до сантиметра, предусмотрена очередность загрузки и очистки, температурный режим, удобство каждого этапа работы. Есть разные режимы работы всей фабрики. Внимательно ознакомьтесь с макетом, поиграйте в него. Там продуманы абсолютно все детали. Исследуя инструкции, заново соберите. Уделите внимание механизации вертушек. Они будут крутиться, если вкладывать в отверстия, сделанные в макете, маленькие кристальчики. И, наконец, последним этапом мы разберем с вами торговлю, ее организацию, составим схему, по которой расставим лоточников. Так что подыскивайте себе помощников». «Да, миледи». Мужчина не ожидал не только ценных указаний от своей работодательницы. Он вообще не думал, что ее сильно будут интересовать дела. Он думал, ему обозначить область работы и желаемую прибыль. На больше он не рассчитывал. «Чуть не забыла. Подумайте сразу и покажите мне, на каких условиях вы дадите возможность людям выкупать тележки для мороженого, чтобы это было их маленькое дело». «Но я думал, мы будем их нанимать». «Много хлопот», — отмахнулась леди. «В идеале наша фабрика будет работать с лоточниками, а не с покупателями на улице. Вначале можно руководить ими, равномерно распределяя по городу, устанавливая рекомендуемую цену. Но в дальнейшем мелкие торговцы обойдутся без нас». «Пожалуй, вы здесь правы, миледи, иначе мы захлебнемся в мелких разборках. Кто кому платит на улице, ремонте, оборудование?» Новая деятельная жизнь закрутила девушку. Из графства Таури приехали Горен, несколько служанок, Патрик, мастер Сентис, молодой мастер сладостей Четан, которого Элли подключила к расширению ассортимента мороженого, несколько семей мастеровых, женщин, которых ткали, плели кружева, могли валять вещи, а мужчины были заняты в производстве мебели. Элли не ожидала такого количества таурцев, но сумела устроить всех не без выгоды для себя. Потихоньку выкупленная на краю столицы земля с небольшим домиком превратилась в оживленный городок. Больше сотни рабочих вели строительство нового особняка. Садовник Патрик с нанятыми помощниками планировал будущий сад и следил за сооружением оранжереи. Были приглашены рабочие для создания обогреваемого павильона, в котором позднее будут работать кружевницы и ткачихи. С приездом графини Совин, находившейся в крайне затруднительном финансовом положении, и согласившаяся занять должность компаньонки молодой леди, Элли начала подготавливать свой выход в свет. Графиня Савина оказалась привлекательной и острой на язык леди. Именно ее резкость не позволила ей ужиться с зятем, в результате чего она вынуждена была переселиться в старый дом своих покойных родителей. и продавая оставшиеся драгоценности, вести жалкое подобие аристократической жизни. Будучи деятельной дамой, она пыталась организовать мастерскую, где трудились бы кружевницы, но полученные доходы едва покрывали затраты. В небольшом городке не требовалось много кружев, а выйти на рынок в крупных населенных пунктах у нее не хватило опыта и смелости. В то же время старый дом нуждался в ремонте и грозил не пережить зиму. Слугам задерживалась оплата, кружевницы требовали более качественного сырья для работы. И именно в этот момент графиня Савин получила интересное предложение стать компаньонкой. Недолго думая, она, поблагодарив стихии, согласилась. Элли компаньонка пришлась по душе. Эмби Савин на вид было чуть больше 25, хотя дочь уже сделала ее бабушкой. Эмма оказалась очень интересной, энергичной женщиной и сразу же понравилась леди Таури. Вместе они готовились к первому визиту во дворец. Обе оделись богато и ярко. Скромничать не собиралась ни одна из них. У королевского казначея Элли собиралась получить свой доход от графства в 1000 золотых. Деньги должны были прислать с гонцом. Но не сделали этого. Сейчас графине Таури следовало быть представленной королю и стать частой гостьей во дворце. Это было условием ее проживания в столице. Эмма придумала сперва навестить казначея, вытребовать деньги и разведать, какая во дворце атмосфера, как одеваются дамы, насколько там безопасно. Наемники из Гемара, окончательно ставшие людьми графини Таури, сопровождали их, щеголяя своими нарядами и оружием не меньше дам. Стоило обеим леди выйти из экипажа, как они привлекли внимание праздно шатающихся любителей дворцовой жизни. Элли в струящемся малиновом платье, укрытом сверху черными кружевами и в агатовом комплекте украшений, выглядела немного старше своего возраста. Эмма в таком же струящемся по телу платье, только голубого цвета, и в накинутом сверху жакете, состоящем из золотых кружев и спускающемся почти до пят, смотрелась чуть более взрослой подружкой Элли. Обе графини выглядели сказочно, словно волшебные живые цветы, по воле мага, оказавшиеся в королевском саду. «Голубчик, проводите нас к казначею», — обратилась Эмма к раскрывшему в удивлении рот при виде чудного видения слуги. Проведя чередой бесчисленных гулких коридоров, дам вывели к солидной двери и, показав рукой, что им туда, оставили одних. Дворец произвел на них неприятное впечатление. Практически полное отсутствие мебели, ограниченное количество светильников, запах заброшенности и пустоты. Лишь несколько раз леди натолкнулись на спешащих на выход аристократов, которые смотрели на них, раскрыв рот. Эмма одарила их насмешливым взглядом, а одному даже фыркнула в лицо в ответ на жадный взгляд. Стоя у двери, вошедшая в кураж леди Савин подмигнула Элье. «Ну что, до победного?» Леди Таури глубоко вздохнула и растянула губы в приветливой улыбке. «Дело принципа», — прошептала она и посмотрела на свою компаньонку, которая смотрела на нее подбадривающе. «Тогда вперед, как полководец командовала Эмма. И обе леди ввалились в приёмную, смеясь от будоражащего кровь задуманного маленького преступления. «Доложите его сиятельству, что к нему графиня Таури и графиня Савин», — оповестила Эмма секретаря. Мужчина с большими залысинами с некоторым сомнением встал. «Ну же, чудеснейший, шевелитесь», — подбодрила его разыгравшаяся Эмма. От подобного обращения секретарь совсем растерялся, но выдвинулся к кабинету казначея, выворачивая шею и не выпуская из виду двух веселых, необычайно красивых леди. «Ваше сиятельство, там к вам их сиятельство». «Корин, не бубните, кто там?» — послышался грозный рык льва. «Леди графиня и Таури Савин». Отчитался так и не выпускающий из поля зрения прелестных дам обалдевший секретарь. «Бедняга заработался», — сочувственно громко прошептала Эмма. «Пошли. Больше вас, секретаря, мы не дождемся. Леди самостоятельно пригласились в кабинет казначея, вытолкали секретаря, все так же не сводящего глаз с них, и начали разговор. «Граф Динари, мы к вам по делу. Надеюсь, меня вы помните». Эмма вопросительно посмотрела на сидящего за огромным столом невысокого мужчину. «Да, леди Савин, как я могу вас забыть, когда ваше поместье всегда задерживает выплату налогов», — проявил недовольство лев. «Ах, какие пустяки!» — махнула ручкой Эмма. У графини Таури к вам дело. А вы все обылом, как старикан, право ворчите, бубните. Вам это не идет. Погрозила она ему пальчиком. Казначей недовольно поджал губы, подтверждая всем своим видом, что да, он старикан, и шутки шутить не намерен. На вид ему было около 40, но у магов частенько возраст зависит от настроения, от внутреннего ощущения прожитых лет. Так, например, Эмма, познакомившись с Элей, за считанные дни сбросила лет 10-15. А казначей мог непроизвольно добавить себе возраста из-за вредной работы, хотя вряд ли. Немного сутулящийся, невероятно серьезный, возможно, даже грозный, но слегка растерянный от напора графини Савин. «Дорогая, говорите вы о нашем деле?» Прохаживаясь по кабинету, рассматривая скудное убранство, произнесла Эмма. «Ваше сиятельство, к вам поступили мои деньги из графства, я пришла за ними». Бодро выпалила Элья. «Простите, ничего не знаю. Какие деньги? Почему ко мне?» Совсем не радуясь известию, отбился казначей, недовольно поглядывая на вышагивающую Эмму. «Ну как же? Вот указ королевского поверенного, так что платите по счетам». Помахав бумажкой перед носом мужчины, Эля дала ему ее в руки. «Так, так, ну что ж, все верно», — не стал отпираться его сиятельство. «Только денег в казне нет». «Как это нет?» — нахмурилась Элья. «Я не давала разрешения тратить мои деньги», — возмущенно воскликнула она. Казначей развел руками, всячески показывая, что ничем помочь не может, и посмотрел на дверь, надеясь, что леди догадаются двинуться к выходу. Графиня Савин догадалась. Она даже заранее подозревала подобный исход и подготовилась к этому. Подойдя к двери, она, выглянув в приёмную, подарила очаровательную улыбку секретарю, потом захлопнула дверь и задвинула засов. Две леди и казначей оказались заперты в кабинете. «Ой!» — выдохнула леди Таури, сделав вид, что удивлена поступком своей компаньонки. «Ах!» — поддакнула ей леди Савин и, эротично вытаскивая из рукава длинную атласную ленту, начала приближаться к графу Динари. С мужчиной ранее ничего подобного не случалось. К нему вообще редко заходили посетители, тем более дамы. Тем более такие красивые и что-то затевающие. На общественных мероприятиях его сторонились, так как он не мог отделаться от мысли, во сколько обходится каждый прием, и лицо королевского казначея всегда было кислым. Телосложение выдавало в нем человека скорее духовных достижений, чем физических, что также не привлекало к нему дам. Сейчас наводящий ужас на подчиненных грозный лев страшно растерялся и совершенно не знал, что противопоставить двум разыгравшимся чаровницам. Графиня Савин, наслаждаясь происходящим террором, даже прищелкивала языком от удовольствия. Она давно уже не чувствовала себя такой привлекательной, уверенной и неотразимой. Подойдя вплотную к многолетнему мучителю, пусть не лично, но сборщики налогов немало попортили ей нервов в свое время, она привязала одну руку графа к новомодному стулу с подлокотниками. Словно опомнившись, вторая графиня, делая сострадательное выражение лица, выхватила из своего рукава такую же ленту и привязала вторую руку казначея к подлокотнику. Обе дамы старательно навязали узлы и сделали пышный бант по завершении работы. Его сиятельство, наконец восстановив самообладание, усмехнулся. «Что дальше, милая леди? Денег я вам все равно не дам, хоть пытайте». Опрометчиво закончил он. «Какой отважный!» — растроганно произнесла Элия и бросила восхищенный взгляд на него и умоляюще на подружку. Динари приосанился. «Настоящий казначей!» — браво подтвердила Эмма. «Дорогая, пока наш пыточный инструмент не растаял, прошу выдать его мне». И протянула ладошку. Девушка, немного засуетившись, достала из сумочки горсть льда. «Немного подтаяла», — расстроилась она. «Ничего, начинаем». Взяв несколько кусочков, Эмма бросила их казначею за шиворот. От неожиданного коварства его сиятельство взревел. Секретарь за дверью начал стучать и требовать немедленного освобождения начальника. Услышав призывы помощника, казначей мужественно стал терпеть скользящие по спине льдинки. «Дорогая!» — в восторге прижал руки к груди Эмма. «Это ли не образец геройства?» «Потрясающе!» Раскрыв пошире глаза, прошептала Элия. «Но мы еще не получили мои деньги. Придется подвергать пыткам дальше». Проявив немного сочувствия, девушка снова полезла в свою сумочку и медленно вытащила намокшее ото льда перо. «Испортилось», — расстроилась она. «Ничего, так даже чувствительнее будет», — подбодрила соучастницу Эмма. Как более опытная и возрастная, она принялась водить перышком по лицу, по шее казначея. Когда она кончиком залезла в ноздрю, он забавно всхрюкнул. Подбодрённой реакцией Эмма стала искать еще коварные места. В следующем оказалось ухо. Не выдержав, его сиятельство рассмеялся. Секретарь перестал стучать в дверь и, крикнув, что бежит за помощью, затих. «Надо торопиться», — предупредила юная соучастница. «Ваше сиятельство, отдайте нам нашу 1000 золотых, и ваше мучение закончится», — ткнула пальцем в казначея графиня Совин. «Леди, я вам уже сказал, у меня нет денег, приходите через полгода», — гордо ответил Динари, вызвав невольные улыбки мучительницы. «У меня есть мятные палочки. Если их много съесть, то перехватывает дыхание, но боюсь, что помощь подоспеет раньше», — высказалась Элья. «Нет, этого грозного решительного мужчину мятными палочками не сломить», — задумчиво ответила компаньонка. «Тогда будем бить по самому дорогому?» — ужасаясь, спросила юная дева, прижимая руки к груди. «Нет выхода», — сурово сдвинув брови и ударяя кулаком по столу, решилась леди Савин. Казначей побледнел и, опустив глаза на свое самое дорогое, чуть не упустив момент, когда старшая леди взяла хозяйственную книгу и медленно вырвала оттуда страницу. «Нет!» — громогласный вопль казначея впоследствии обсуждали потомки не одно столетие. Выхватив у Эммы вырванный лист, леди Таури с выражением крайней жестокости на лице стала рвать его пополам. Потом еще раз, а леди Савин уже тянула следующую страницу. «Нет, оставьте, прекратите, что вы делаете!» бушевал казначей, пытаясь освободиться из, на удивление, крепких лент. Элли быстро просмотрела следующий листок и страдальчески воскликнула. «О, стихии! Это же счета! Сплошные цифры! Разве их потом восстановишь?» И разорвала лист. «Прекратите немедленно, злодейки!» — рычал казначей. «Отдайте положенную выплату», — отвечали дамы. На пятом листке его сиятельство сдался и, кивнув на полку, разрешил взять 10 туго набитых мешочков. Граф Динари оживился на секунду, когда увидел, как маленькие сумочки леди, висевшие аккуратными расшитыми кошелечками на запястьях, трансформируются в приличного размера сумки, причем без всякой магии, всего лишь путем умелого складывания, и снова обмяк. В этот момент раздался грохот, и дверь в кабинет была выбита. На пороге появились дюжи молодцы, а следом за ними — его величество Фердинанд. Строгий, оценивающий обстановку взгляд задержался на роскошных бантах, держащих руки казначея привязанными. Король отметил наполненное страданием выражение лица Динари. С удовольствием рассмотрел двух леди, старательно делающих вид немного пошаливших и безобидных дам. Одна была слишком юна, хоть и хороша, вторая казалась знакомой. «Леди Совин?» — не сдержав удивления, спросил его величество. Графиня поклонилась еще раз, подтверждая догадку. «Вы как-то необычайно помолодели», — проявил подозрительность Фердинанд. «Активный образ жизни очень бодрит, ваше величество. Других секретов у меня нет». «Представьте мне вашу подельницу», — давая знак удалиться сопровождающим рыцарем, весело приказал король. «Графиня Таури, вдова», — торжественно провозгласила Эмма. Элли сделала изящнейший реверанс, склонила голову и не видела, как его величество упросительно поднял одну бровь, кидая на леди Савин недоуменный взгляд. Та, также молча изучая укоризну, ответила, мол, надо в ногу со временем шагать. Теперь модно так выражать верноподданические чувства. И тоже, улыбаясь, красиво повела ручкой и присела в реверансе. Король попытался помахать кистью, копируя дам, но жест не удался. И, плюнув на новшество, он задал волнующий вопрос. «Скажите мне, леди, почему мой казначей связан и заперт с вами?» Графини замялись, не зная, как, не вдаваясь в подробности, быстро и четко ответить. Все знали, что король не любит словоблудие и суров с теми, кто плетет словесные кружева. Как лицо заинтересованное и буквально кожей ощущая, что терпение и величество на исходе, Элли ответила. «Мы его пытали». Чётко и по существу, подумала она, пытаясь ласковым и радостным выражением лица показать, что всем было приятно. Однако развесившие уши рыцари в приемном покое, услышав признание, сочли нужным протиснуться в кабинет. Банты на руках у казначея с той позиции видны не были, и поэтому они с откровенным ужасом взирали на двух прелестнейших дам и с трудом сопоставляли прозвучавшие слова и внешний вид леди. «Что же вы хотели получить от графа Динари?» «Долг, ваше величество». Дальнейшие разъяснения обошлись без недоразумений. Более того, у казначея нашлось немало завистников, и многие пары долго еще играли в своих спальнях в казначея и разбойницу. А через пару недель компаньонка леди Таури неожиданно приехала во дворец, став официальной любовницей короля и хозяйкой и управительницей дворца. Его величество был человеком волевым, умным, дальновидным, но лучше ориентирующимся в военном деле. Причем в самом широком смысле слова. Он был не только воином, полководцем, стратегом, но и дипломатом, умеющим договариваться, хватким завхозом, заботящимся о припасах, разведчиком, не пренебрегающим мелочами. Все эти разносторонние качества чрезвычайно помогали ему теперь в управлении государством. И все же их катастрофически не хватало для восстановления королевства и для успешного управления в мирное время. Все приходилось начинать с нуля. Объемы работы были несопоставимы с предыдущей его военной деятельностью, поэтому он старался задержать умных вельмож при дворе. Находил им поручения, а Эмма покорила его хозяйственным подходом ко многим проблемам. К тому же она была привлекательна, приятна для него и умела себя держать с величайшим достоинством. Наконец-то королевский двор обзавелся хозяйкой, пусть неофициальной, но наделенной широкими полномочиями. Элли не пришлось нанимать новую наперсницу. Леди Савин уладила все вопросы с Фердинандом. В результате его величества было озвучено решение, что графиня Таури должна быть при дворе, но жить может без компаньонки в своем доме. Дамы, несмотря на короткое знакомство, надолго сохранили теплые отношения и в сложной дворцовой жизни оказывали друг другу неоценимые услуги за поддержку. За короткий промежуток времени они обе стали весьма влиятельными особами. Можно даже сказать, что двор короля формировался, исходя из их вкусов, что во дворце прижились негласные правила поведения, озвученные ими, отчего Фердинанд только выиграл на политической арене и в плане привлечения толковых аристократов в поле своего зрения. Леди Таури построила себе шикарный особняк с большими окнами, с колоннами, беря за образец воспоминания об архитектуре земли. Защиту маленького дворца осуществляли повсеместно расставленные кристаллы, наемники и юные рыцари, которых она в прошлом году снарядила учиться к соседу графу Таури. Наместник отказался посылать оплату за их содержание барона, и они вынуждены были вернуться в замок. Юноши могли бы там остаться под опекой своих родителей, но это сломало бы им репутацию. Так что леди Таури пригласила их к себе, и юные пажи перенимали военный опыт у помотавшихся по свету наемников. Когда подрастут, планировалось, что они будут сопровождать леди в путешествиях. Ей понравилась традиция Таури заниматься воспитанием будущих рыцарей, и она продолжила ее. А пока графиня обустраивалась сама, затевала фабрику, надеясь не только на прибыль, но и на то, что этот проект даст неплохие рабочие места женщинам. Люди после долгой войны учились жить. Уже было понятно, что в мирное время требуется больше ассортимент товаров, что всем хочется лучшего качества, и торговцев будет год от года все больше. Смелее начали переселяться мастера, уходя от неумелых владельцев и привнося специфику своих знаний в новые места. Королевство еще только лепило свой облик, оживало, и любое образцовое хозяйство, крупное производство ему было необходимо как пример для подражания, как то, к чему нужно стремиться, чего хотелось бы достичь. Сложнее всего в молодом королевстве было Фердинандо. Он стремился к порядку, к организованности, но вынужден был признать, что не все его боевые товарищи сумели проявить себя хорошими хозяйственниками. Многие аристократы привыкли воевать и более ничего не умели. Но Фердинанд вынужден был их наградить землями. Иногда обстановка возле трона складывалась напряженная. Король не мог своей рукой озолотить заброшенные земли и самолично вдохнуть в них жизнь. Из-за возникающих разногласий приходилось приближать к себе людей, которые были в первую очередь всецело преданы короне, и только потом уже рассматривались другие полезные качества. Часто приходилось смиряться с тем, что претенденты на какие-то земли были хотя бы не дураками. Например, граф Динари занимал должность не потому, что он великолепный финансист, а потому что король был уверен, что он не потратит лишнюю копейку из казны. Его сиятельство учился своей должности на ходу и стал скорее бухгалтером, чем управителем денежных потоков. Или вот граф Спина, королевский поверенный. Как бы он ни был плох, и как бы ни жаль было юную Таури, но другие поверенные могли поступить хуже. К сожалению, когда назначаешь нового вельможу на должность, только со временем видишь его достоинства, как и недостатки. Умные, всесторонне образованные, деятельные люди были главным дефицитом у короля. Элли многое знала из рассказов Эммы и сама видела, что проблем у короля очень много. В какой-то мере столица королевства отражала развитие всего государства. Людбург менялся довольно хаотично, скачками, образуя пятна нищеты и богатства, прогресса и застоя, порядка и преступной клоаки. Она не лезла к королю со своими предложениями, была рада, что ее оставили жить более-менее самостоятельно. Она понимала, что если не дали возможности возродиться женщинам-магам, а после больших потерь на войне магов очень не хватало в королевстве, то уж надеяться на то, что сопливой графине даже по блату дадут управлять хозяйством. Так что поместье Таури оставалось для нее потерянным. И чем больше она получала новостей оттуда, тем четче понимала, что вскоре уже ничего будет не исправить. Элли, помимо затеваемой фабрики, думала, смотрела, чем может помочь маленьким оборванцам, сбившимся в стаи и живущим в подвалах города. Устраивая детские дома, она не решилась. Она уже не тот человек, кто может посвятить свою жизнь воспитанию одичавших детей. В конце концов, леди Таури велела всем мастерам, работавшим на нее, не отказывать осиротевшим ребятам в ученичестве. Более того, настаивала на том, чтобы они сами подыскивали желающих, и обещала работникам свою поддержку. Так потихоньку Патрик обзавелся парой помощников, потом сердобольные мастерицы взялись за обучение нескольких девочек. Недавно потерявшие родители и дети сразу пошли в поисках жилья и работы к людям графини Таури. К сожалению, ребята, пожившие на улице и выжившие там, почти не приходили, предпочитая свободу. Бывшая землянка не отказала ни одному ребенку, обратившемуся к ней. Она брала на себя обязательство кормить, пусть простенько, но одевать, и самое главное, и это было основным условием проживания, они должны были научиться зарабатывать сами. Может, такой подход был излишне прагматичен, но время такое, что надеяться только на добрых людей нельзя. Она могла заболеть и умереть. Королевство имело все шансы снова погрузиться в войну, поэтому первой целью стало выучить пришедших детей ремеслу, чтобы они больше не боялись остаться неудел и могли прокормить себя сами. А любви, нежности, тепла графиня дать не могла. Быть может, некоторые мастера делились родительской заботой с ними, но не девушка. Ее сердце так и осталось замороженное, и Эмма была единственным человеком, который мог близко общаться с нею, тормошить ее, придавая хоть какой-то вкус жизни. Леди вместе с управляющим мистером Берроу в течение года организовала 3 фабрики мороженого. В столице и некоторых ближайших городах теперь на каждой улице стояли крытые тележки-холодильники, торгующие доступные многим сладостью. Одна фабрика выпускала по 1000 штук мороженого в день. Из-за небольшой стоимости продукта производство окупилось лишь к концу 2-го года. Но графиня не могла себе позволить ждать. Под ее патронажем были мастерские мебели, она приложила руку к ткачеству, немного усовершенствовав станок. В некоторых торговых делах ей оказала поддержку графини Савин, особенно когда создавались фабрики мороженого в других крупных городах. Эмма, понимая, что роль фаворитки может закончиться для нее в любой момент, воспользовалась своим влиянием и, полностью доверяя деловитости подруге, занялась распространением орехового напитка, который Элли напоминал кофе. Напиток быстро вошел в моду, и спрос на него рос из года в год. Так, беря на себя все больше и больше обязательств, леди Таури перестала замечать, что время тянется. Наоборот, оно стремительно побежало, не давая ни секунды на отдых, на то, чтобы оглянуться, посмотреть, как вырастают чужие дети, как недавно молодые мамы вдруг становятся уже бабушками, год за годом неудержимо пролетели незамеченной девушкой.